Глава третья. Вежливо улыбнувшись официанту, Лори Моран отказалась от второй чашки кофе и украдкой взглянула на часы. 2 часа. Она просидела за этим столиком в клубе 21 целых 2 часа. Это был один из ее любимых ресторанов, но ей нужно назад на работу. «Это суфле — истинное блаженство. Вы уверены, что не хотите хотя бы кусочек?» — спросила ее сотрапезница, женщина по имени Лидия Харпер. По некоторым сведениям, это была храбрая вдова из Хьюстона, которая сама воспитывала 2 сыновей с тех пор, как какой-то псих убил их отца, уважаемого профессора медицинского колледжа в Бейлоре, из-за какого-то инцидента на дороге. Другие же считали, что Лидия Харпер, склонная к манипулированию людьми особа, которая наняла киллера, чтобы убить своего мужа, так как отчаянно боялась, что он собрался развестись с нею и отсудить у нее детей. Случай был идеальным для шоу «Под подозрением», серии передач, основанных на реальных преступлениях, с упором на, так сказать, «темные случаи». Прошло 2 недели с тех пор, как Лидия согласилась по телефону участвовать в повторном расследовании убийства ее мужа, но она пока еще не подписала документы. Несколько раз заверив Лори, что собирается пойти на почту, 2 дня назад она внезапно объявила, что перед тем, как поставить свою подпись, хотела бы встретиться лично в Нью-Йорке, получить за счет телешоу авиабилет первым классом плюс 2 оплаченных ночлега в отеле «Ритц-Карлтон». Лори предположила, что Лидия просто решила красиво пожить в Нью-Йорке за счет телестудии. Впрочем, она была готова пойти ей навстречу, если в обмен тогда даст письменное согласие на участие в передаче. Но всякий раз, когда Лори пыталась за обедом затронуть этот вопрос, Лидия спешила сменить тему и заводила разговор про бродвейское шоу, которое она посетила накануне, про сделанные утром покупки или дивное рагу из индейки, заказанное ею из обеденного меню. Во внешнем кармане сумочки Лори снова загудел сотовый телефон. «Можете ответить», — предложила Лидия. «Я понимаю. Работа, работа, работа. Ей никогда нет конца». Лори уже проигнорировала несколько звонков и текстовых сообщений, но пропустить этот не решилась. Вдруг это звонит ее босс? Стоило посмотреть на дисплей, как ей стало не по себе. 4 пропущенных звонка. 2 от ее ассистентки Грейс Гарсия и 2 от продюсера-ассистента Джерри Клейна, плюс настоящая череда текстовых сообщений от обоих из них. «Тебя ищет Брэд. Когда будешь?» «О мой бог! Тут у нас чокнутая Кейси со своим делом. Говорит, что знает Шарлотту Пирс. Тебе точно захочется поговорить с ней. Позвони мне». «Ты где? Все еще в ресторане? Кейси все еще здесь. И Брэд все еще ищет тебя. Что нам сказать Брэду? Срочно перезвони. Если ты вернешься, голова Брэда точно взорвется». И, наконец, последнее сообщение от Грейс, полученное прямо сейчас. «Если этот человек снова вернется в твой офис, нам придется вызывать скорую на 16-й этаж. Но как ему втолковать, что ее здесь нет?» Представив, как Брэд носится по коридорам в поисках, Лори закатила глаза. Ее босс считался блестящим продюсером, однако был нетерпелив и капризен. В прошлом году по студии ходила, вызывая всеобщий хохот, его отфотошопленное изображение – младенец в пеленках с лицом Брэда и погремушкой в руке. Лори всегда подозревала, что это проделка Джерри. Впрочем, она была уверена, что тот, чтобы не попасться, ловко замел все электронные следы. Правда заключалась в том, что Лори избегала Брэда. С момента их последнего совместного выпуска прошел уже месяц, и она знала, что ему не терпится взяться за новый. Нет, конечно, она ему благодарна, ведь еще совсем недавно не спала ночами, думая, что будет с ее карьерой. Сначала, после того, как был убит ее муж Грег, она на время ушла с работы, а когда вернулась, ее послужной список оставлял желать лучшего. С каждым провальным шоу она слышала, как за ее спиной молодые амбициозные ассистенты, каждый из которых стремился занять ее место, вслух задавались вопросом, куда подевалась ее деловая хватка и вообще не пора ли ей заняться чем-то другим. Передача «Под подозрением» все изменила. Лори начала подумывать об этом проекте еще когда Грег был жив. Люди обожают тайны. Показать сомнительные случаи с точки зрения подозреваемых значит представить их в новом свете. Но после того, как Грега убили, она несколько лет не возвращалась к этой идее. Оглядываясь назад, Лори понимала, ей не хотелось выглядеть вдовой, одержимой нераскрытым убийством мужа, но, как говорится, необходимость – мать изобретений. Понимая, что ее карьера на волоске, она, наконец, воплотила в жизнь то, что считала лучшей своей идеей. После трех успешных выпусков рейтинги резко взмыли вверх. Но, как известно, награда за хорошую работу – это горы новой. Месяц назад Лори была убеждена, что опережает график. У нее был, как ей казалось, идеальный случай. Студенты уголовно-правовой клиники в Бруклинской юридической школе связались с ней по поводу молодой женщины, осужденной 3 года назад за убийство соседки по комнате в общежитии. У них якобы имелось доказательство того, что один из главных свидетелей обвинения солгал. Это не совсем вписывалось в типичный сценарий ее шоу, в котором противоречивые случаи рассматривались с точки зрения людей, годами живших под темной тенью подозрений, но возможность помочь ошибочно осужденной женщине обрести свободу апеллировала к ее чувству справедливости, которое когда-то и привело Лори в журналистику. Она правдами и неправдами пыталась уломать Бретта, чтобы тот одобрил эту идею, убеждая его, что тема неправедных приговоров обеспечит им миллионную телеаудиторию. Затем, через 3 дня после того, как Бретт дал ей зеленый свет, на совместной пресс-конференции со студентами юридического колледжа обвинение объявило, что те предоставили столь веские доказательства невиновности обвиняемой, что оно готово освободить последнюю из-под стражи и по собственной инициативе начать пересмотр дела. Справедливость восторжествовала, но передача Лори скончалась еще до выхода в эфир. Лори была вынуждена взяться за запасной вариант. Убийство доктора Конрада Харпера, вдова которого в данный момент сидела напротив нее и доедала десерт. «Мне очень жаль, Лидия, но на работе меня ждут неотложные дела. Мне нужно срочно вернуться, но вы сказали, что хотите поговорить о шоу в личной беседе». Лидия удивила Лори тем, что, положив ложку, подозвала официанта и попросила принести счет. «Лори, я и вправду хотела встретиться лично», — сказала она. «Мне казалось, что так будет честнее. Я не буду участвовать в вашей передаче». «Что?» — Лидия подняла руку. «Я говорила с 2 разными юристами. Оба сказали, что я многим рискую. Уж лучше я и дальше буду жить под косыми взглядами соседей, чем поставлю себя в щекотливое положение». «Мы уже обсуждали это, Лидия. Вы имеете шанс помочь нам выяснить, кто же на самом деле убил Конрада. Я знаю, у вас имеются глубокие подозрения в отношении его бывшего студента». Мужа Лидии преследовал студент, которого тот провалил в предыдущем семестре. «Ради бога. Если хотите, проводите ваше расследование, я не против. Но я не намерена давать никаких интервью». Лори открыла рот, чтобы возразить, но Лидия не дала ей этого сделать. «Пожалуйста, я знаю, что вас ждут на работе. Даже не пытайтесь заставить меня изменить свое мнение. Мое решение окончательное. Просто я сочла своим долгом сообщить вам это лично». В этот момент официант принес чек, который Лидия торопливо вручила журналистке. «Было очень приятно познакомиться. Всего наилучшего, Лори». С этими словами она встала со стула и удалилась, оставив свою собеседницу сидеть за столиком. По спине Лори пробежал холодок. «Это она убила мужа», — подумала она, — «но никто никогда этого не докажет». Ожидая, когда официант вернется с ее карточкой, Лори отправила Грейс и Джерри текстовое сообщение. «Скажите Бретту, что я буду через 10 минут». Что же она скажет, когда вернется на работу? Что дело об убийстве профессора вылетело в трубу? Она уже собиралась нажать на кнопку «Отослать сообщение», как вдруг вспомнила предыдущую смс-ку Джерри о чокнутой Кейси. «Что если...» Лори переписала сообщение. «Кейси Картер и вправду хотела меня видеть?» Грейс моментально ответила «Да, она в конференц-зале. Человек, осужденный за убийство в нашем здании. Я едва не вызвала полицию». Будучи журналисткой, Лори взяла интервью у нескольких обвиняемых и даже осужденных за убийство. Грейс же по-прежнему сама мысль об этом повергала в ужас. Ответ Джерри появился сразу после Грейс. «Я беспокоился, что она уйдет, но когда я поблагодарил ее за терпение, она сказала, что нам от нее не избавиться, пока она не увидит тебя». Поймав себя на том, что улыбается, Лори подписала счет за обед с Лидией. «Может, оно даже к лучшему, что миссис Харпер отказалась участвовать в ее передаче. Накануне все каналы кричали о том, что Кейси вышла на свободу, и вот теперь она сама просит о встрече». Сев в такси, Лори набрала новое сообщение. «Постарайтесь заговорить зубы Бретту. Скажите ему, что я нарыла многообещающий новый случай. Хочу поговорить с Кейси первой».